Сказка была о девочке, искавшей 6 ключей. Она надеялась, что эти ключи принесут ей счастье. В поисках ей помогали разные люди. Кто просто подсказывал местоположение ключей, кто помогал, когда девочку мучили голод или жажда, кто дарил приют. Были и те, кто срывался с ней в путь. Как и во всех сказках, девочка достигла своей цели. И только здесь все пошло не по накатанному шаблону. Все, кто находился рядом с девочкой, начали страдать. Мир погрузился в хаос. Девочка пожалела, что собрала ключи из мест, являющихся тайниками, и горячо желала никогда не находить эти ключи. Я видела в этом аллюзию на реальную жизнь, в которой, достигнув цели, не задумываясь о жертвах, ты в итоге теряешь все, и цель оказывается пустой болванкой, ввергающей твою жизнь в разруху и тот самый хаос. Но, возможно, я переносила свой собственный смысл на странную и мрачную сказку. О чем думал Вилл Невилл, когда писал это? О чем думал тот, кто посчитал это детской сказкой? Вот уж мне неведомо. Мама говорила, что это не ключи принесли девочке горе, а то, что она ради них позабыла о своих друзьях, деловито сообщила мне Люси и закусила губу, часто-часто заморгав. О, только не снова в слезы. Я аккуратно забрала книжку с картинками из детских ручек, закрывая ее и откладывая в сторону. Еще намочит великолепное издание с сомнительной сказкой своими слезами. Девочке горе принесло то, что она не умеет управлять своими желаниями и правильно планировать свою жизнь после достижения цели, назидательно сказала, не отрывая взгляд от стопки с книгами. Они так и манили меня, но с отвлекающим фактором в лице ребенка читать было довольно проблемно. Люси, кажется, поперхнулась воздухом. Уж какой-то странный вдох она сделала, из-за чего я обернулась на нее. На меня смотрели, как на врага народа. Ты, не права. Друзья, это важно. Горячо заспорила со мной Люси, сжав кулачки. Я вопросительно вскинула бровь, насмешливо смотря на нее, и девочка немного стушевалась, но упрямое выражение лица никуда не пропало. Она смотрела прямо и открыто, не собираясь отступать от своего. В ответ я лишь закатила глаза. Кто-то говорил о том, что друзья это не важно, насмешливо осведомилась. Люси открыла рот, чтобы возразить, но тут же закрыла, нахмурившись. А потом и вовсе отвернулась от меня, надув губы, поняв, что я действительно не говорила ничего против друзей. Ночью разразился сильный ливень, с молниями и громом, от которого сердце отзывалось трепетным ужасом перед неумолимой мощью природы. Я никак не могла уснуть, читая одну из тех книг, что достались мне от Лилы. Книги о звездных духах и о заклинаниях магов звездных духов. Настоящий джекпот, который почему-то унаследовала я, а не Люси. С чего такая щедрость от кузины? Неужто она просто не хотела, чтобы Люси встала на путь мага звездных духов? Побоялась, что дочь может также однажды истощить себя. Я не представляла, что творилось в голове кузины перед смертью, но такому подарку была рада. Пусть мне еще долго не светит применить хоть что-нибудь из этих книг, плевать. Главное, знание, которое, ко всему прочему, можно выгодно продать. Когда полыхнула первая молния, я отложила книгу в сторону и выключила свет, чтобы любоваться грозой из постели. Мне нравились шум барабанящего в окно дождя и громовые раскаты, напоминающие утробный рык какого-нибудь мощного мифического зверя. Быть может, даже дракона. Хорошая ночка, чтобы призвать Шиагората, ухмылялась, не выбираясь из-под одеяла. Прошлое я поклонялась безумному богу, которого было принято призывать 2 февраля и в любой день, когда беснуется гроза. А вот интересно, в мире магии такой призыв прокатит? Своим попаданием сюда я уже доказала, что параллельные миры существуют. Отчего бы не существовать миру Шиагората? Но лучше не будем рисковать. Шиагорат может как одарить артефактом вроде вилки-щекотки или непредсказуемым магическим посохом в Абаджеком, так и сделать что-нибудь куда менее безобидное. И в конце концов, дейдропоклонничество я оставила там же, где и личные воспоминания. Без них тяга к Шиагорату сходила на нет. Вероятно, было в них что-то такое, из-за чего прошлое я так тянулась к безумию Шиагората. Или прошлое я тянулась к покровителю творчества, коим также являлся князь безумия. Теперь я уже не могла сказать наверняка. Винила в этом я, конечно же, врата затмения. Как во второсортном ужастике медленно отворилась дверь в комнату, правда без полагающегося моменту скрипа. Люси, а я была уверена, что это она, быстро подбежала к моей кровати и змейкой нырнула под одеяло, где нащупала и обняла меня, трясясь от страха. Ох, она еще и грозы боится. Я чуть не вскочила на ноги от наглости мелкой, но держала себя в руках. Точнее, насильно держала себя в кровати, где меня обнимали холодные ладошки трясущегося ребенка. Именно этой ночью я поняла, что из поместья Хартфилиев пора валить. Примечание к части. Спасибо всем за оставленные отзывы. Еще пару глав будет о путешествии по Фиору до Фризии, а потом вступление в гильдию и первое задание в качестве мага. Кому не жаль автору на вдохновляющий чай, буду безмерно благодарна. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 киви кошелек Сбербанк. 8. Магнолия. Утро не может быть добрым, когда тебя обнимает ребенок лет, а сколько Люси лет? 7. 8. Без понятия, Лейла могла родить ее как в 16, так в 18, так и вообще в 25. Кузина не удосужилась как-либо уведомить меня о рождении ребенка, да и будем честны, меня это не волновало. Так что возраст Люси оставался для меня под вопросом. И это был тот самый случай, когда мое любопытство спало беспробудным сном. Еще более беспробудным, чем сама девочка. Она даже не поморщилась, когда я аккуратно выбралась из ее хватки. Какой отличный шанс сбежать. Я даже не пошла в душ и не наведалась в столовую за завтраком, решив, что перекушу по дороге. Быстро похватав свои вещи, не забыв запихнуть книги в рюкзак и простую холщовую сумку, что мне дала Спетта, я тихо, как ниндзя какой-нибудь, покинула спальню. Часы в холле показывали 6 утра. Спетта только проснулась и встретилась со мной в коридоре. Я пожелала ей доброго утра, попросила передать Бжуда, что обязательно навещу их когда-нибудь потом, а сейчас мне срочно нужно домой, потому что есть одно неотложное дело. Я бы ляпнула, что забыла дома утюг выключить, но это несусветная глупость, так что ограничилась туманными фразами. Спетта была настолько ошарашена моим напором, что ничего не спросила и не сказала, как я уже сбежала. Путь от поместья до Розы я пешком преодолела чуть ли не быстрее, чем на повозке. Меня гнало опасение того, что сейчас меня кто-нибудь догонит и вернет в услужение юной Люси. Глупость, конечно, не то чтобы я ненавидела детей, но определенно их недолюбливала чуть больше, чем любых других людей старше подростка. В Розе я надолго не останавливалась. Купив пару яблок и наполнив стеклянную бутылку из рюкзака водой из местного питьевого фонтана, я поспешно купила билеты и запрыгнула в поезд. И лишь в вагоне, откинувшись на спинку сиденья, я смогла расслабиться и смачно вгрызться во фрукт. Кислые зеленые яблоки, как я люблю. Голод они утолили не сильно, но купить что-то посущественнее я банально не додумалась. Так спешила сбежать. Это был иррациональный, импульсивный поступок. Я была недовольна собой, но что толку от этого недовольства, если дело уже было сделано? Ты сбежала от ребенка, милочка. Пусть теперь тебе будет стыдно. Но как бы я себя не пристыжила, это опять-таки не меняло результата. К чему оправдания, если они не меняют результат? Ни к чему. На этом машина самобичевания заглохла и отправилась на штрафстоянку до лучших времен. Мне предстоял обратный путь во Фризию, опять-таки, через Магнолию. Торговый город, у которого был собственный выход к морю и удобная транспортная развязка, не считая соседства с границей королевства Боска. Я была так голодна, что идея остановиться в Магнолии на день-другой нашла живейший отклик в моем желудке. Печалило только то, что я еду в Магнолию не в сезон каких-нибудь праздников. Карин мечтала однажды увидеть фестиваль урожая и фестиваль цветущей сакуры, проводимые в Магнолии, своими глазами. Но как-то вот не сложилось у нее, пока не складывалось и у меня, но хоть в самой Магнолии побываю. Посмотрю на великолепный собор Кардия, пробегусь по магазинам. В торговом городке они должны быть полны интересных диковинок, верно? Не то, что в обычном городе Фризия. По Глазию хоть на гильдию Хвост Феи, столь знаменитую и воспеваемую одним из корреспондентов волшебника. Планов было очень много, и когда я сошла на станции в Магнолии, то уже предвкушала почти полноценный отпуск. Рюкзак с книгами и деньгами от Лилы, как и холщовый мешок с все теми же книгами, приятно отяжелили руки. Своя ноша не тянет, а вполне себе греет. И как это обычно бывает, когда человек строит себе огромные, грандиозные планы, все полетело прямиком в обливион. Пройдя буквально метров 300 от станции до ближайшей пекарни, из которой доносились запахи, способные возбудить аппетиты в зомби, я уже предвкушала спокойный завтрак, как улицы огласил колокольный звон. Тревожный такой, надрывный, не имеющий ничего общего с тем звоном, который отмеривал время. Полноватая женщина, покупательница, как и я, вцепилась в мою руку и затащила меня в пекарню. Я с трудом устояла, когда земля под ногами поехала в сторону. А нет, это просто здания заскользили в стороны и резко стали подниматься вверх на механических платформах. Все это выглядело так дико и фантастично, что я начала утрачивать чувство реальности. Может, я все еще сплю в поместье Хартфилиев? Что происходит? Искренне возмутилась, вопросительно посмотрев на единственный доступный источник информации, трясущуюся женщину, вцепившуюся в меня. От нее ответа не последовало. «Смена Гилдерца», — хихикнула симпатичная девушка, вставшая из-за столика, находящего внутри помещения. У нее были темно-фиолетовые волосы, чуть выше плеч, и большие фиолетовые глаза. Но еще больше, конечно, были ее глаза ниже. «Я же говорила, что в Фиоре много фигуристых девушек. Вы недавно в Магнолии?» «Да, маги хвоста феи любят что-нибудь разрушать», но их маг С-класса достиг в этом невероятных высот. Ради него Магнолию перестроили так, чтобы при его возвращении в город дома поднимались на несколько метров вверх, а железные платформы выстраивались в ровную дорогу к зданию гильдии. Охотно поделилась со мной информацией эта незнакомка. Я смогла отцепить от себя паникующую женщину и неуверенно двинулась вперед, благо, движение платформ уже прекратилось и больше тряски не было. Выйдя на улицу, я посмотрела вниз. От одной красной стрелочки, нарисованной на земле, к другой, двигалась рыжая макушка человека, завернутого в потрепанный запыленный плащ, некогда, вероятно, черный. Это и есть Гилдерц. Стойкое ощущение, что на его месте должно быть какое-нибудь огнедыщащее огромное чудовище, не отпускало меня. Но внешность ведь бывает обманчива. Верно, а он когда-нибудь возвращался в город во время фестиваля какого-нибудь? Поинтересовалась я у девушки, которая встала рядом со мной, смотря как маг С-класса нетвердой походкой, качаясь из стороны в сторону, медленно шел по стрелочкам. Кажется, он мертвецки пьян. Девушка удивленно посмотрела на меня, хихикнула. Потом еще раз, пока это не переросло в тихий смех. Видимо, она, как и я, представила, как толпа во время фестиваля в панике разбегается по домам, пока поднимаются платформы, а украшения и палатки с едой и сувенирами падают вниз, устилая ковром дорогу самому разрушительному магу самой разрушительной гильдии Фиора. Это как разрушение в квадрате. Правда, в этой воображаемой картине смешного было напополам с печальным. Слава богам, но нет, такого еще не случалось, утирая слезу, выступившую от смеха, ответила девушка. «Я Энна, волшебница хвоста фей», протянула она мне ладонь, дружелюбно улыбнувшись. Я усмехнулась в ответ на такое странное представление. Когда Энна чуть отставила ногу в сторону, из выреза короткого оранжевого платья на бретельках показалось ее чуть загорелое бедро, на котором красовалась фиолетовая метка названной гильдии. «Мне везет на магов, да, я Карин, и я тебе очень сочувствую», пожав ее ладонь, искренне ответила в шутливой манере, хотя и правда сочувствовала. Хвост феи был сколь популярен, столь ли проблемен. Энна вновь рассмеялась и покачала головой. «Не стоит. Мне повезло с гильдией и с мужем. Макао спокоен и серьезен. И его награды за заказы всегда идут в бюджет семьи, а не на покрытие убытков», похвасталась мне девушка, которая, оказывается, умудрилась еще и замуж за мага из гильдии выскочить. «По булочке с чаем», предложила она, подмигнув. Я не могла отказаться от такого предложения, тем более мой желудок уже даже не помнил, что я скормила ему яблоки. Хозяйка пекарни продала нам свежие, только из печи, булочки с творогом и налила сладкий чай. Энна явно была знакомой хозяйке этой пекарни, потому что напитки тут не были в меню, раз женщине пришлось бегать во внутренние помещения, чтобы заварить чай. Разместившись за столиком в углу, попивая чай из больших глиняных кружек, ожидая, пока булочки остынут, мы болтали ни о чем. Энна охотно поделилась историями о жизни в Магнолии, рассказывала о хвосте феи. По ее рассказам выходило, что они много кутили и веселились, но были как одна большая дружная семья. Мило, конечно, и живется им не скучно, но я сразу поняла, что мне делать в этой гильдии нечего. Такой интроверт, как я, просто не выживает в подобной суматошной атмосфере. Разговор не был односторонним. Энна живо интересовалась моей жизнью. Я поведала о Фризе, кратко описав причину своего путешествия, как возвращение домой после общения с родственниками. Не говорить же о том, что я только с похорон. Энна уже показала себя, как доброго и открытого человека, но в ее сочувствии я совершенно не нуждалась. «Ты в Магнолии только проездом или собираешься немного задержаться у нас?» — с улыбкой осведомилась Энна, прихлебывая чай. «Булочки уже остыли, и мы их подъедали. На вкус они были просто великолепны. Пожалуй, я могла бы приготовить не хуже, но меня полностью устраивало питаться в магазинчиках и всяких забегаловках, пока это не сильно ударяет по моему карману. Думала переночевать в гостинице и ознакомиться с магазинами Магнолии поближе. Может, немного отдохнуть, перед тем, как продолжить путь. Будут предложения?» — поинтересовалась, отвечая чуть ехидной, но искренней улыбкой. Я не понимала мотивов Энна, но, наверное, это менталитет жителей Магнолии, или дух гильдии, или она сама по себе столь доброжелательна и дружелюбна. Конечно, доверять ей целиком и полностью я не собиралась, это было бы глупо, но просто пообщаться с приятным человеком, почему бы и нет. Энна польщено улыбалась, а ее фиолетовые глаза загорелись настоящим огнем энтузиазма. Теперь мне казалось, что я удачно посетила Магнолию, ведь заполучила бесплатно целого экскурсовода по городу. Я знаю один недорогой постоялый двор, а еще можем сходить в общественную баню и немного расслабиться там. Тебя интересуют магические штучки? Макао мне показал один чудесный магазинчик с широким ассортиментом, — энергично рассказывала волшебница. Я расслабленно слушала ее, чувствуя тепло и насыщение. Карин никогда не была в общественной бане, я же смутно помнила, что это такое. Стоило, пожалуй, попробовать. Мы покинули пекарню часа через два, когда Магнолия вернулась к первозданному виду. Гилдертс наконец-то добрался до своей гильдии. Энна рассказывала мне о городе, много шутила. С ней было легко общаться. Мы проходили через одну небольшую площадь с фонтаном, когда уличные музыканты заиграли веселую мелодию. Энна, смеясь, взяла меня за руки и потянула танцевать. Так я узнала, что эта волшебница просто обожает танцевать. Я этого не умела, а Карин знала лишь бальные танцы, принятые на приемах у аристократов. Но Энна, заметив мою скованность, легко вела в танце, подсказывая мне движения. Уж насколько я не люблю пустые и бессмысленные телодвижения, но это оказалось весело. Да, мне было весело, когда я втянулась и повторяла движения за смеющейся Энна. Я остановилась только тогда, когда увлекшаяся волшебница скинула обувь и запрыгнула на парапет фонтана, тут же продолжив танцевать на нем, подхватывая пальцами ног водяные струи, разбрызгивая их во все стороны. Капли воды так сияли на солнце, что напоминали бриллианты. Когда музыканты взяли перерыв, счастливая и довольная собой Энна спрыгнула на нагретую солнцем каменную брусчатку площади, обуваясь. Она коротко извинилась передо мной за то, что заставила ждать, и посетовала, что я не пошла с ней танцевать на парапет фонтана. «Увы, я не обладаю такой грацией, как ты». Это было чудесно, чуть улыбнувшись, расщедрилась на искреннюю похвалу. Энна действительно танцевала просто завораживающе. У нее магия танца или она просто талантлива в этом? Румянец на щеках Энны было видно даже сквозь ее легкий загар. А может, у нее от природы смуглая кожа? До постоялого двора «Белый гусь» мы дошли довольно быстро. Я сняла небольшую комнату на две ночи, оставила в ней вещи, взяв с собой только деньги. Энна ждала меня в холле постоялого двора, и когда я спустилась, широко улыбнулась, взяв за руку и ведя за собой на улицу. Я не любила тактильные контакты, но солнечная Энна не вызывала отторжения, так что возникший слабый дискомфорт было легко игнорировать. Это точно не магия шарма, просто симпатия, продиктованная приятным характером самой Энны и моими смутными воспоминаниями из прошлой жизни. Что-то в Энне очень цепляло прошлую меня. Напротив постоялого двора действительно была общественная баня, здание которой напоминало о Японии своей крышей, расцветкой и стенами, ну и отсутствием входных дверей, вместо них, разделенные деревянной перегородкой, синие шторы, не доходящие до земли сантиметров 40 или даже полметра. Я пошла за Энна, которая явно ходила в это место не в первый раз. В общем зале располагалась деревянная стойка, а за ней, женщина лет 40. Она поприветствовала нас. «На какую сумму рассчитываем?» — поинтересовалась Энна, протягивая мне бумагу с расценками. В бумаге было расписано, сколько стоят полотенца, предметы личной гигиены, посещение душевой, посещение бассейна с горячей минеральной водой, посещение сауны, закуски и напитки. Был и вариант «все включено» с массажем и всякими спа-услугами. «Если ты можешь себе позволить, то давай вот этот». «Я бы не отказалась от массажа», — хмыкнула, пальцем указывая на нужную строчку в прейскуранте. Энна кивнула, улыбнувшись и заговорщицким видом мне сообщив, что Макаа не сможет отказать ей в маленьком капризе, вроде этого. Как я понимаю, она из него веревки вьет. Цена в 6000 дживил не так уж сильно кусалась, тем более деньги у меня были. Только подумать, 500000 по договору, еще 500 по завещанию, вычитая 50000 дживил, ушедших на еду, дорогу и прочие мелочи, у меня все равно был почти миллион. Нехило так, на самом деле. На эти деньги можно и домик купить, и прожить еще какое-то время без необходимости поиска работы. Много денег было сэкономлено, благодаря тому, что в Фиоре было принято торговаться с продавцами. Еще больше было сэкономлено благодаря тому, что многие покупки мне оплатили воздыхатели Карин, а также я выручила деньги на сдачу ее тряпья в комиссионку. Что же, с такими стартовыми условиями жить было можно, и даже немного пошиковать. Здесь была предусмотрена раздевалка, в которой мы разделись. Нам выдали полотенца и повязки на голову. Энна скинула с себя легкое платье с длинными, я бы назвала их очень смелыми, вырезами по бокам, а также сбросила оранжевое, под цвет платья, нижнее белье. Я аккуратной стопочкой сложила свою одежду в металлический шкафчик и теперь мучилась с волосами, которые не желали собираться в пучок или вообще хоть во что-нибудь. Энна, у которой такой проблемы не было, насмешливо наблюдала за мной. То, что мы обе были голыми, ни меня, ни ее не смущало. Меня радовало, что мы были одни в раздевалке. Не потому, что я стеснялась, а потому что не любила людей и толкучку. Удачное время мы выбрали для посещения этой бани. «Давай помогу», — хихикая, — предложила Энна, устав наблюдать за моими мучениями. Я хмуро посмотрела на нее, села на лавку к ней спиной, протягивая через плечо расческу и резинку. Энна встала на колени на лавку, взяв предметы из моих рук. Не прошло и пары минут, как она собрала мои волосы в тугой высокий пучок. Я поблагодарила, ощущая, как уязвлена моя гордость. Девушка с короткой прической справилась с моими волосами с первой попытки и куда быстрее, чем могла бы я. Энна, заметив мою реакцию, рассмеялась. Детская обида и уязвленная гордость тут же заткнулись и стаяли. На эту волшебницу не получалось злиться или дуться. Сначала мы ополоснулись в женской общей душевой, после чего прошли в купальню с минеральной водой. Воздух был влажным и горячим, а от зеленоватой воды шел пар. Она и правда была горячей, но очень приятной кожи. Только мы забрались в купальню с Энна, как тут же со дна начали подниматься мелкие пузырьки, щекочущие кожу. Тонко пахло хвоей, которую мы выбрали, как дополнение к минеральному составу воды. «Как же хорошо!» — вздохнула, блаженно улыбаясь, Энна, потягиваясь в горячей водичке. Мы обе были обнажены и не стеснялись этого. В культуре жителей Магнолии, вероятно, стеснение перед своим телом и телом человека своего пола вообще не в ходу, а я просто достаточно равнодушно отношусь ко многому. «Энна, можно немного грубый вопрос?» — осведомилась я, переведя взгляд на потолок. Блаженно щурящаяся девушка посмотрела на меня одним глазом, издав вопросительное мычание. «Сколько тебе лет?» — Энна хихикнула, прикрыв глаз. Она по шею ушла под воду, нырнула бы с головой, если бы это разрешалось правилами бани. Но нет, не позволялось в купальню нырять с головой. Волосы не очень удобно убирать потом. «Мне 24», — поведала она и, открыв глаза, приложила палец к губам. «Только никому. Я Макаа сказала по секрету и то, только потому, что он комплексовал из-за этого, что старше меня», — хихикнула Энна. «Я была удивлена, ведь не дала бы этой девушке и 20. Вероятно, это ее легкость в общении и в жизни здорово сбрасывали ей возраст. Хотя, 24 это тоже мало. А ему сколько?» — усмехнулась я. Эти рассказы о загадочном муже Макаа уже казались мне анекдотичными. Образ, вырисовывавшийся по рассказам Энна, в моей голове имел что-то общее с милым плюшевым медвежонком, ранимым и податливым. 29, пожала плечиками Энна. Я думала, разница в возрасте будет куда значительнее. Хмыкнув, я прикрыла глаза, расслабленно вытягивая ноги и руки. Как же хорошо, вода прекрасно согревает, а эти пузырики так ласкают кожу, что просто хочется полностью отдаться этому почти эйфорическому состоянию. Надеюсь, во Фризии есть подобная общественная баня, иначе мне придется часто навещать Магнолию. Эй, Карин, а тебе сколько? Ты ведешь себя так взросло и серьезно, но выглядишь молодо. Подплыв ко мне и сложив руки на бортик купальни, немного ехидно заметила Энна. Я скосила на нее взгляд из-под полуопущенных ресниц и дернула уголком губ в самодовольной усмешке. Энна, очевидно, не собиралась делать мне комплимент, но я расценила ее слова именно так. Факт того, что своим поведением я накидываю себе несколько лет, радовал меня, потому что мириться с тем, что мне 17, было сложно. Иррациональное, конечно, чувство, но тем не менее, была какая-то диссоциация, разрыв между моим осознанием себя, как взрослой личности и тем, что у меня тело 17-летней девушки, пусть и хорошо сформированное. «Сколько бы ты мне дала?» – кокетливо спросила, желая немного поиграть и потешить свое самолюбие. Энна не сильно толкнула меня плечом, возмутившись, но улыбнулась. Положив голову на свои руки, она задумчиво посмотрела в потолок. «Ну, лет 20», – неуверенно отозвалась волшебница и перевела взгляд на меня, ожидая моего ответа. Мимо, хмыкнула, не скрывая самодовольной усмешки, и прикрыла глаза. «Мне 17», – раздался всплеск воды. Небольшая волна окатила меня. «Да ладно», – воскликнула Энна. Я приоткрыла один глаз, посмотрев на ее пораженное лицо. «Ты меня разыгрываешь, Карин», – возмутилась волшебница, по-детски обиженно надув губы. Смешок вырвался у меня совершенно произвольно, но Энна приняла его, как доказательство того, что я смеюсь над ней. «Нет, мне правда 17. Просто я сбежала из дома и пришлось как-то взрослеть», пожала плечами, найдя прекрасную причину своего взрослого поведения. Не говорить же о том, что взрослая душа поселилась в теле 17-летней девушки. Но я поняла, какую глупость сказала, только сделав это. Я же не хотела, чтобы меня жалели. Так какого черта сказала, что сбежала из дома? Я настороженно посмотрела на Энна, но та, сев рядом со мной, касаясь моего плеча своим, водила рукой по воде. Знакомая история, улыбнулась она, только глаза ее были немного печальными. Что же, она меня не жалела, и этого мне было достаточно. Примечание к части. Гилдардс, Энна и Макао, канонные волшебники хвоста фей. В Вики написано, что Ромео родился в Х-778, а сейчас Х-777, так что все по канону. Даже возраст Макао, канон, ведь он родился в Х-748, а вот о возрасте Энна и расположении метки гильдии у нее на теле ничего не известно, так что тут я вольна творить свой авторский произвол. А вы заметили этот контраст между отношением Карин к родственникам и к незнакомой девушке? В следующей главе объясню, что тут к чему, хотя не откажусь узнать ваши версии. Автору на отдых. Плюс 79 277 579 027 киви кошелек Сбербанк. 9. Собор Кардия. Отмокшие и распаренные, мы выбрались из купальни в этот холодный недружелюбный мир, но очень быстро смирились с этим, когда попали на массажные столы. Женщины с очень мускулистыми руками знали свое дело на отлично. Мое тело буквально пело и плавилось, как воск свечи, под этими руками. Именно на массаже я поняла, что мне не жаль ни единого дживела, потраченного на эту процедуру. Даже запах благовоний, использующихся в этом помещении, не раздражал меня. А я ведь точно знала, что ненавижу резкие запахи, будь то благовония или особо пахучие цветы. Карин обожала лилии, как бы это ни было иронично. Я лилии ненавидела. Я знала, что ненавижу их, как знала о том, что прошла через те врата. Врата затмения, так их назвала Лейла. Я, конечно, не хочу возвращаться, откуда бы ни пришла. Меня уже ничего не связывает с прошлым, а все мое мировоззрение и личные предпочтения прекрасно вписываются в рамки текущей реальности. Этого достаточно, чтобы я ощущала себя комфортно, будучи Карин Лилика. Но мне было совсем капельку любопытно, откуда врата затмения привели меня в этот мир. После массажа были и другие услуги, входящие в тот спа-набор, который мы с Энной оплатили. Я была готова чуть ли не расцеловать волшебницу за то, что она привела меня сюда. Эта общественная баня, а скорее даже спа-салон, очень расслабила мое тело и дала отдых моему духу. Пафосно вышло. Я просто сняла напряжение и ментальную усталость. Да, я умею держать себя в руках, но даже это мое умение меркнет на фоне произошедших событий. Я очнулась в чужом теле с грузом чужих воспоминаний, обезвредила несостоявшегося убийцу, заполучила зодиакальные ключи в свои руки и лишилась последней родственницы, если не считать Люси, пусть и не испытывала к ней привязанности. Слишком много для несчастной меня, еще только разбирающейся со своей личностью и жизненными целями. Поход в эту баню стал отличным средством расслабиться, даже лучше, чем та ночь с Дарином. «Все хорошо», – осторожно осведомилась работница салона, делая мне педикюр. Я кивнула, лениво переведя взгляд с потолка на нее. «Да», – дала вербальный ответ, потому что девушка не спешила продолжать свою работу. «Энна», сидящая в кресле рядом, обеспокоенно смотрела на меня. «На тебе лица не было», – хмыкнула она, натянуто улыбнувшись. Я ответила искренней улыбкой, заверив, что со мной действительно все в порядке. Сейчас это было и правда так. Я чувствовала себя прекрасно и как будто избавилась от груза сомнений по поводу завтрашнего дня. Маски для лица, обертывание, еще какие-то процедуры. Я пришла в себя, уже стоя под душем и смывая миндальное масло с кожи. Я чувствовала себя как никогда хорошо, не считая того, что, кажется, стало еще красивее, чем прежде. Кожа такая нежная, а глаз радуют аккуратный маникюр и педикюр. Еще и волосы приятно пахнут цветами. Воистину, чудеса творят с человеческим телом всевозможные спа-процедуры и косметические манипуляции. Насухо вытерев волосы и одевшись, мы с Энной легкой походкой отправились в ближайшее кафе, чтобы закончить вечер ужином. Когда мы вышли из общественной бани, которую я бы скорее назвала полноценным комплексом отдыха, только без аквапарка и зоны для детей, уже смеркалось. Загорелись фонари, освещающие улицу мягким желто-оранжевым светом. Энна взяла меня за руку и потянула к кафе «Сладкая магнолия». Мы заняли столик на улице, практически у самого водного канала, коих в «Магнолии» было несколько, протекающих практически через весь город. Я сначала была недовольна этим выбором, опасаясь комаров, но их не было, а от воды веяло прохладой, и никаких неприятных запахов. Энна посоветовала мне заказать эль, я доверилась ее вкусу. Только вместо предложенной пасты заказала себе шашлык из курицы под острым соусом. Но в выборе десерта вновь доверилась Энна. В сладком я разбиралась не очень хорошо. Эль замечательно сочетался и с шашлыком, и с десертом. И пился легко, как вода. За первой кружкой пошла вторая, потом третья, четвертая. Остальное я воспринимала уже как в тумане. Мне определенно повезло с Энна, которая вместо того, чтобы воспользоваться моим неадекватным состоянием, оплатила наш заказ пополам, и потом помогла мне дойти до гостиницы, проводив буквально до двери номера. Меня сильно шатало, но идти самостоятельно, не опираясь на Энна, все же удавалось. Даже будучи сильно пьяна, я не теряла присутствия вздорной гордости. Другое дело, что из-за своего шатания в разные стороны я чуть не полетела в водный канал. Энна вовремя оказалась рядом, придержав меня за руку, так что искупаться в приветливых водах Магнолии мне было не суждено. Не сегодня, по крайней мере. И все-таки маги хвоста феи, если они все такие, как Энна и как она же описывала их, замечательные ребята, может, вступить к ним, ну и что, что придется переезжать в Магнолию. Во Фризе меня держала пока только оплаченная вперед аренда квартиры. Только не я ее оплатила, а воздыхатель Карин. Так что можно и бросить квартирку, какой бы халявной она ни была. На утро, проснувшись в позе звездочки на кровати постоялого двора, я была рада тому, что Энна порядочная женщина, а еще тому, что не ошиблась по пьяни номером и ввалилась точнехонько в тот, который был моим, хотя иначе и быть не могло. У меня же были ключи только от этого номера. Похмелья как такового не было, только очень хотелось пить. В рюкзаке нашлась нетронутая бутылка с водой, к которой я тут же жадно припала. Учту на будущее, что с алкоголем мне лучше не перебарщивать. То ли у меня невысокое ему сопротивление, то ли всех магов хвоста феи учат пить алкоголь литрами и не пьянеть, или все дело в самом Эле. Ни я, ни Карин до этого не сталкивались с этим алкоголем. В общем-то, мы обе больше предпочитали вино, а я еще иногда могла захотеть пива. И что за совершенно дурацкая идея пришла ко мне пьяной в голову? Вступить в хвост фей? Ну уж нет, их слава бежит далеко впереди. Я не хочу быть частью чего-то настолько шумного и разрушительного, и жаба не даст оставить оплаченную квартиру. Все мое похмелье заключалось в острой жажде и скверном настроении. В общем-то, очень даже обычное мое состояние. За эти дни я уже отметила, что по утрам у меня практически не бывает благодушного настроения, пока не позавтракаю. Именно за завтраком, приведя себя в порядок, и отправилась. До вчерашнего кафе было не так уж далеко. Пышные панкеки, политые медом, и кофе со сливками подняли мне настроение. Я сидела на улице, окруженная цветами, в тени навеса сладкой магнолии, и любовалась блестящей на солнце чистой водой канала. Сегодня планировала пробежаться по магазинам, посмотреть на собор Кардия, а завтра-послезавтра уже отправиться домой. Может, даже схожу с Энной еще куда-нибудь, если мы пересечемся. Насытый желудок соображалось лучше, я даже дошла до логичного объяснения своего вчерашнего поведения. Я отторгала многое, что было привычно Карин, но вместе с тем во мне было много от нее. Ее отношение переносило на Люси и Лилу, а не свое собственное. Легко было перепутать ее отношение к ним и мое, ведь мы обе были равнодушны к ним и не считали кем-то близкими. А вот с Энной общалась именно я, а не призрак Карин. Энна была новым человеком, которого Карин не знала, и тут моя личность выходила на передний план. Как с Лукасом и Дарином, я была собой, а не Карин. Стало немного жаль Люси и Громми из-за того, что им не посчастливилось общаться со мной до того, как я разобралась в своих реакциях, но возвращаться, чтобы извиниться, лично не собиралась. Идиотизм же. Навещу их когда-нибудь потом. Или напишу письмо. Вот да, письма лучший вариант, не требующие особых усилий с моей стороны. Мощеные улочки Магнолии вели меня вдоль водных каналов прямо к роскошному собору Кардия, возвышающемуся над всеми остальными зданиями города. А ведь здесь было множество кирпичных домов и в 3 этажа, и в 4, встречались даже в 6 этажей высотой. От воды в каналах веяло прохладой, в то время как солнце уже в 10:00 утра начинало припекать. Идея спрятаться в соборе от дневной жары, любуясь внутренним убранством, казалась все заманчивее. Хотя, кто знает, может, там и посмотреть будет ни на что. Карин не посещала церкви от слова совсем, потому представления о фиорских церквях я не имела. Как и не была знакома с местной религией, к которой было сложно отнести горичку из-за их проповедования образа жизни, но не поклонения какому-либо божеству или божествам. На бело-сероватом здании было много резьбы, очень много, но она показалась довольно уместной. Невероятно высокое здание с 2 мощными башнями, устремленными в небо острыми шпилями и узкими высокими окнами и колоколами. Интересно, как они моют все это великолепие. По обе стороны от 2 створчатых ворот на высоте этажа так 3-го находились 2 небольших балкончика. Одна створка массивных дверей была приветливо распахнута. Я шагнула в здание. Внутри было прохладно и не так уж многолюдно. Человек 20-30 сидели на скамьях перед кафедрой проповедника. Я попала прямо на проповедь. Заняв ближайшую свободную лавочку, я продолжила осматриваться, вслушиваясь в то, что говорил молодой юноша в светлых одеяниях, стоящий за кафедрой. Так молод, а уже проповедник. Или монах. Я впервые сталкивалась с фиорской религией и не знала, какие у них приняты духовные саны. И дал людям Анксилам милость свою, в обмен на то, чтобы сохраняли люди баланс между жизнью и смертью. И сохраняли люди этот баланс, пока волшебники не обратились к древней магии, существовавшей до пришествия богов в наш мир, и проклял тех из них Анксилам, кто нарушал естественный ход вещей, кто убивал или воскрешал, используя древнюю магию, появившуюся до рождения самой сути времени, жизни и смерти, раскатистым голосом вещал парень, полуприкрыв светло-голубые глаза. Его каштановые волосы были собраны в низкий хвост, и все-таки в помещении была великолепная акустика. Я рассматривала прямые греческие колонны, резьбу на стенах, но убранство собора Кардия, в общем-то, выглядело довольно простенько. Мне вспоминались храмы из игры Обливион. Да и этот Анксилам немного напомнил Аркея, тоже бога жизни и смерти, последователи которого истребляли некромантов. Хотя логика конкретно Анксилама находилась за пределами моего понимания, что именно было не так в древней магии, что за нее он проклинал. Или все это пустые речи, как религиозные тексты моего прошлого мира, призванные устрашать людей и держать их в узде. Интересно, а в этом мире поклонение богам приносит ощутимые плюшки? Ну там, от болезней молитва лечит, или какие-нибудь благословения накладывает. Я не имела ни малейшего представления об этом. Но почему бы и нет, это же магический мир. Увы, я пришла прямо к завершению проповеди. Забили колокола, отчего по всему зданию как будто пошла вибрация, от которой волосы на коже вставали дыбом. Люди стали постепенно вставать со скамьи и покидать здание. Я же слишком разомлела в прохладе здания, чтобы покинуть его прямо сейчас. Да и собиралась, немного отдохнув, пройтись по доступной части собора, чтобы окончательно решить, стоило ли приходить сюда. «Раньше я вас не видел среди прихожан», — сдержанно улыбнулся мне молодой проповедник. «Я бы сказала, что он внезапно вырос за моей спиной», но на самом деле мне были прекрасно видны все его передвижения по залу собора. Да он и не скрывался, бродил по залу, бросая на меня любопытные взгляды, поправлял скамьи и убирал с них оставленные людьми вещи и мусор. Я впервые в Магнолии равнодушно отозвалась, смотря на то, как свет пробивается через высокие окна в помещение, неровным вытянутым прямоугольником ложась на каменную плитку пола. А все-таки окна были довольно пыльными. Проповедник чуть кивнул мне и, больше ничего не сказав, продолжил бродить по залу. Насмотревшись на внутреннее убранство, я подумала было о том, что можно бы задать все интересующие вопросы этому юноше, но вспомнила слова проповеди, которую я застала. «Пожалуй, лучше не надо. Ни я, ни Карин не были религиозными, а прошлое я поклонялась лишь Шиагарату, но выражалось это только в редких мольбах к принцу безумия и постоянных мыслях о нем, и небольших праздниках, что я она устраивала каждый раз, когда на улице бушевала гроза. Ко всему прочему, если в этом мире Анксилам действительно был божеством, проклинающим людей, нарушающих придуманные им правила, я могу оказаться под угрозой. Все-таки мое вселение в Карин не совсем естественная вещь, насколько могли судить я и она. В моем прошлом мире это назвали бы одержимостью, хотя там, как я думаю, не существовало ни магии, ни демонов, в отличие от Фиора. Магазины Магнолии приятно радовали своим разнообразием в товарах и относительно низкими ценами. Тем более возможность торговаться здорово облегчала жизнь. Жаль только, что не на всех торговцев действовало кольцо с магией шарма, но и благодаря тем, у которых не было защиты перед магией, я достаточно сэкономила, чтобы не жаловаться. Один магический магазинчик встретил меня радостной находкой, серебряным ключом. 60 тысяч, настаивал на своем упрямый старик-продавец. Ключ звездного возничего Миртила, конечно, уникален. Всего звездных возничих было четверо, и один из них, а именно Капелла, находился у Грамми. Но 60 тысяч, 30, не отступала я от своего, давя продавца тяжелым взглядом. Мы спорили час. Это действительно долго и муторно, бороться за каждый бживил, но я хотела этот ключ, и хотела по как можно более низкой цене, хотя и понимала, что приобретение именно этого ключа здорово отобьется в будущем, ведь личный возница – это существенная экономия на транспорте и возможность путешествовать куда угодно и когда угодно в полном комфорте. Ну, пока у тебя достаточно магии на призыв звездного духа и его поддержание в этом мире, но Миртил не зодиакальный дух, так что на него должно уходить намного меньше магии, в разы меньше. Ко всему прочему, такой ключ станет еще одним стимулом раскачивать количество доступной магии. Стремление к комфорту – просто изумительная мотивация, самое лучшее после стремления к выживанию, я бы сказала. В конце концов Митрил обошелся мне в 35 тысяч дживил, и я решила больше не тратиться, напомнив себе, что во Фризии хотела иметь постоянное место жительства, а не арендованную квартирку. В конце концов, у меня уже была еда в дорогу и билеты на поезд, а сувениром из Магнолии стал мой новый серебряный ключ. И, каюсь, не удержалась, ремень из черной кожи с подсумком для моих ключей. Переодевшись в свободную тунику сантиметров на 20 выше колен, с разрезами по бокам, позволяющими спокойно открывать подсумок с ключами, я осталась глубоко удовлетворена своим путешествием. Осталось только вернуться во Фризию и закончить оставшиеся дела, а после покупки дома можно и устроиться в гильдию. Деньги после приобретения нового места жительства ой как понадобятся. Утром, когда я покидала постоялый двор, меня на улице уже ждала Энна с маленьким рюкзачком за спиной. Я вопросительно посмотрела на волшебницу. Она пришла меня проводить, я взяла задание во Фризи. «Не против отправиться вместе?» Мило улыбнулась мне Энна, демонстрируя дешевую пергаментную бумагу с информацией о задании. Поимка какого-то редкого зверя, обитающего в лесу близ Фризи. Изучив информацию о задании и довольно щедрую награду, превышающую стоимость Митрила в два раза, я вздохнула. С одной стороны, вдвоем путешествовать и безопаснее, и веселее. С другой, как-то. А впрочем, что не так, Энна явно мне симпатизирует и, вероятно, решив отправиться на задание, она просто выбрала из всех то, которое было ближе к моему месту пребывания, чтобы увидеться со мной еще раз и продолжить знакомство. Никакого двойного и тройного дна тут не было, хотя я и пыталась его найти. Как бы там ни было, но я чуть улыбнулась Энна. Вместе и правда не так страшно путешествовать по огромному королевству. Примечание к части. Автору на серебряные ключи. плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27, Сбербанк, X, дом по объявлению. Не знаю, что должно было вызвать у меня возвращение во Фризию. Ни облегчения, ни радости я не почувствовала. Просто еще один город Фиора, чуть хуже Магнолии, чуть лучше вечно шумного и криминального Харгиона. Мы с Энн расстались прямо на вокзале. Она предложила встретиться через 3 дня в полдень в кафе тут недалеко, а у меня не нашлось причин ей отказать. В конце концов, дел у меня сейчас практически нет, а с Энн приятно поговорить. Купив в ларьке газету с объявлениями о купле-продаже, я зашла в ближайшую подвернувшуюся кофейню и, сделав заказ, углубилась в поиск. Мне требовался собственный дом, а не съемная квартирка. Что-нибудь небольшое, уютное и желательно в отдалении от людей. С соседями я общалась на уровне, знаю, что они существуют, но это не мешает мне игнорировать их. Собственно, так же поступала и Карин. Изменять ни ее, ни своим привычкам мне не хотелось. Коттеджи в черте города, в центре, двухэтажные, трех, четырех, просторные квартирки. Я скучающе пила кофе, листая страницы и скользя без интереса по заголовкам объявлений. Цены абсолютно не радовали. У меня были деньги, да и я не такая уж скупердяйка, чтобы экономить на собственном комфорте. Но за свои кровные хотелось что-то удовлетворяющее моим потребностям, а не просто красивый статусный домик, который обречет меня на голодный паек на несколько месяцев. Того самого домика близ главного собора города уже не было в газетах, оно и понятно. За такую смешную цену его уже могли 100 раз купить. Идеальный дом я нашла, когда уже допила кофе. Одноэтажный, с чистовой отделкой, без мебели. Имелся подвал, сама постройка недалеко от дороги, ведущей во Фризию. И стоимость всего 800 тысяч дживил, с возможностью торга. Настораживала такая низкая цена. Вероятно, что-то с домиком нечисто, но что мне мешает посмотреть на него и разузнать побольше о нюансах, которые не указаны в объявлении. Правда, если идти пешком, то это займет слишком много времени. Но зря я, что ли, купила ключ возничего. Расплатившись за кофе, я подхватила рюкзак и газету, поспешив осмотреть дом, пока его не купил кто-нибудь другой. Хотя, если там не дом, а какая-нибудь развалина, что могло бы объяснить столь низкую стоимость, мне он и за даром не нужен. Звездного возничего откройтесь врата, Миртл. Подойдя к краю пустынной городской дороги, взмахнула я серебряным ключом. Вспыхнул магический круг, и передо мной соткалась из света огромная повозка, запряженная белоснежным конем. А на козлах сидел чуть смуглый юноша с вьющимися черными волосами и серо-голубыми глазами, чьи уголки были чуть опущены, будто он щурится. И белоснежная, почти рекламная улыбка. Вероятно, это и есть Миртл. Я критически рассматривала звездного духа, отмечая, что в нем было что-то греческое. И речь не только о тоге, в которую он был наряжен. «К вашим услугам, госпожа заклинательница духов!» — весело воскликнул юноша, спрыгнув на землю и чуть поклонившись мне. «Готов отвезти вас куда угодно, хоть на край света!» — с энтузиазмом сказал он. Какой энергичный, однако. Немногочисленные прохожие вопросительно смотрели на нас, но не останавливались, а проходили мимо, никак, кроме шепотков между собой, не выражая свое любопытство. Я кивнула звездному духу, направляясь к повозке. Забравшись в нее, я сказала, куда нам ехать, и мы тронулись с места. Я поняла, что продавший мне ключ возничего крупно меня нагрел с этой сделкой, когда на полпути повозка сломалась. Миртл тут же затараторил, что он все сейчас же сделает в лучшем виде, я даже моргнуть не успею. Но я успела только выпрыгнуть на землю, когда у повозки внезапно исчезли все колеса и она рухнула на мощеную камнем дорогу. Миртл воскликнул что-то очень экспрессивное на незнакомом мне языке, продолжая свои пляски вокруг сломанной повозки без колес. Белоснежный конь, пофырчав, исчез. «Госпожа, госпожа, не сердитесь. Сейчас все будет. Я просто попробовал новое заклинание на повозке, чтобы пассажиров трясло меньше. Кто же знал, что из-за этого исчезнут колеса?» — с отчаянием воскликнул Миртл, смотря на меня с опаской. «А я-то думала, что умею торговаться, а на деле тот продавец даже был рад избавиться от такого звездного ключа. Просто почини повозку, без всяких дополнительных функций», — помассировав переносицу, попросила, скрывая нарастающее раздражение. «Оказывается, если продавец ожесточенно торгуется, это вовсе не значит, что он не спешит расставаться с товаром. Вероятно, ему нравился сам процесс или он так вводил меня в заблуждение, чтобы я подумала, будто это самый обыкновенный серебряный ключ. Без подвохов, вроде таких вот внезапных поломок. Миртл лучезарно улыбнулся мне, кивнув кучерявой головой, и тут же поспешил чинить свою повозку. Один за другим вспыхивали небольшие магические круги, восстанавливающие конструкцию. Когда колеса вернулись на место, из облака света шагнул белый конь, милостиво позволивший надеть на себя сбрую и прочие атрибуты. Я не без опаски заняла место в повозке, несмотря на все заверения Миртла, что все готово и безопасно. Ну, зато я экономила на найме повозок или аренде моноката. Дом, в общем-то, находился не так уж и далеко от города. Пешком, наверное, всего за час можно было бы преодолеть это расстояние. А уж с повозкой, пусть и такой бедовой, были у меня сомнения по поводу того, что сегодняшняя пропажа колес будет единичной, расстояние и вовсе не имело значения. Так в чем же секрет низкой стоимости дома? Снаружи он выглядел очень даже аккуратным и крепким. Красная черепичная крыша, темно-серые каменные стены, симпатичные окна с подвешенными снаружи корзинами, в которых цвели симпатичные розовые цветы, милый деревянный заборчик, укрывающий каменную тропку к крыльцу, и небольшой огородик. Сельская идиллия, иначе и не скажешь. В огородике как раз работала низенькая женщина с седыми волосами, выбившимися из-под косынки. Я отозвала Миртла и двинулась к калитке. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я, обозначая свое присутствие. Женщина поспешно поднялась, посмотрев на меня. Ее лицо было испещрено глубокими морщинами, но зеленые глаза под седыми бровями горели ярко. Хозяйка дома улыбнулась мне, вытирая испачканные в земле руки о веселый желтый передник в цветочек. «Добрый, красавица», — дружелюбно отозвалась она. «Заблудилась? Или по поводу дома?» — поинтересовалась бойко владелица интересующего меня места. Я улыбнулась ей, сказав, что заинтересована во втором. Пожилая женщина предложила мне зайти в дом, чтобы оценить его и просто поговорить. Внутри, в общем-то, тоже было уютно. Комнаты были пусты, но чисты, не со свежим, но еще вполне сносным ремонтом, не требующим немедленного обновления. Хоть какая-то мебель имелась на кухне, но и ту Кассандра, хозяйка домика, собиралась продать. Она откладывала деньги на поездку на Стеллу, остров государства, с которого она родом. О том, как уроженку Стеллы занесло во Фризию, я спрашивать не стала. Не мое это дело, да и не интересно. Меня больше волновало то, почему дом такой дешевый, даже если и без мебели. Угощающая меня чаем с домашним печеньем Кассандра с грустью призналась, что все дело в близости городского кладбища. И правда, окна зала выходили на погост, находящийся не так уж и далеко. Старики слишком суеверны, чтобы жить рядом с кладбищем, а молодежь не спешит селиться так далеко от центра города. Поведала мне Кассандра о своей проблеме с продажей этого дома. Оказалось, что это объявление в газету она подает уже не первый раз, но продажа затянулась на полгода. Для меня же это место было идеальным. Я не была суеверной и уж тем более не боялась покойников и близости кладбища. В Фиоре некромантию извели под корень еще лет 100 назад, да и Фризия славилась своими церквями и церковными заклинаниями, как раз спасающими от некромантии во всех ее проявлениях. Но просто купить этот дом, не поторговавшись, я не могла. Кассандра ласково пожала мои руки на прощание, дала с собой печенье и выпечку и пригласила завтра вместе с нотариусом из торговой гильдии, чтобы официально заверить нашу сделку. Дом доставался мне за 760 тысяч дживел, плюсом шла кухонная мебель. Я и мой внутренний хомяк были довольны, но особенно доволен был мой желудок, ведь Кассандра готовила выше всяких похвал. И все-таки у домашней выпечки был особый вкус, не лучше и не хуже, чем у покупной, просто особый. Уже смеркалось, когда я вышла за калитку дома. Кассандра провожала меня и с удивлением махнула, когда я призвала Миртла. Миртла, снова сотворившего что-то с повозкой, поскольку теперь это была красная деревянная ландо с позолотой и магическими кругами вместо гербов на дверцах. Уже ощущаю себя английской королевой, ведь ландо я видела лишь по телевизору, в репортажах, связанных как раз с английской королевой. «Так ты волшебница», — изумилась Кассандра и посмотрела на меня с каким-то сомнением. «Не думает же она, что я согласилась купить этот дом, потому что практикую некромантию, заклинательница звездных духов, начинающая», — вздохнула, понимая, что заклинательница для меня звучит довольно громко. С моим резервом я даже серебряного духа долго не могу продержать, максимум часа четыре, которых как раз хватает на доехать отсюда до моей квартирки, а зодиакального я могу удержать максимум минут 15. Госпожа заклинательница, куда вас доставить? С энтузиазмом поинтересовался лучащийся оптимизмом Миртл, галантно открывая мне дверцу ландо и предлагая свою руку, на которую следовало опереться. Мы окончательно попрощались с Кассандрой, которая расслабилась, услышав о моей специализации, и я отправилась в путь, и тут же вцепилась в небольшие ручки, располагающиеся внутри кареты, затаив дыхание. Карета неслась так быстро, что мне с трудом удавалось вздохнуть. Мы прибыли к подъезду моего съемного жилья за 10 минут. 10 минут. Я была вся растрепана, а моя еще недавно аккуратная прическа представляла из себя не пойми что. Кажется, я немного ошибся в расчетах, невинно улыбнулся Миртл, смотря на меня с искренним раскаянием и сожалением. Я на нетвердых ногах выбралась из ландо, отказавшись от помощи бросившегося мне помогать звездного духа, и глубоко вздохнула. На разговоры сил не было совершено, я просто насильно закрыла звездные врата, отправив Миртла с глаз долой, и в который раз внутри раздался язвительный голос, говорящий, что я сэкономила на найме повозок и прокате монокатов. Да уж, сэкономила. Поужинав, я приняла душ и принялась за сбор вещей. Их, чему ни капли не удивилась, оказалось очень мало. Немного одежды, которую не так давно купила, косметика, звездные ключи, что я всегда носила с собой, деньги. Какая-то бакалея, что нашлась в кухонных шкафчиках, початая бутылка виски. И тот несчастный лук и стрелы, которые купила за каким-то скампом. Лучница из меня такая себе, это я уже поняла. И дело тут не в том, что я даже не пыталась научиться, а бросила после первых же провальных попыток, а банально в том, что заклинателю лук и стрелы такие себе помощники в битве. Нужно было какое-то более компактное оружие, не требующее для ведения боя сразу двух рук. Хотя я все еще не отказалась от идеи взять пару уроков самообороны у Козерога. Не откажет же он своей текущей заклинательнице. Довольная Кассандра напоследок обняла меня, пожелав удачи, здоровья и всего наилучшего, и зашла в вагон поезда, который отправлялся в порт Харгион. Я помахала пожилой женщине с платформы, ощущая предвкушение. Мы успешно заключили сделку, дом теперь был мой. 130 тысяч ушло на закупку мебели в ванную, на частичное оборудование кухни, на платяной шкаф и кровать. Зато теперь в доме можно было комфортно жить, даже несмотря на пустующие комнаты. В подвале имелась еда на первое время, у меня еще оставалось немного денег. Но теперь вставал вопрос о том, куда отправиться их зарабатывать. Магическая гильдия – это замечательно. Но с одним Козерогом и Миртлом стоит ли вообще идти в Синий Пегас? Я решила, что сегодня отпраздную окончательный переезд бутылкой шампанского и бутербродами с сыром, и заключу контракты с Овном и Львом, а завтра, выспавшись, отправлюсь к Пегасам. Надеюсь, я достаточно красива, чтобы меня приняли туда. Если еще нужна рекомендация от члена гильдии, то знаю я одного симпатичного мага, который уж точно мне не откажет в такой мелочи. Зайдя в дом и скользнув равнодушным взглядом по луку и колчану стрел, теперь висящим на стене над камином, как напоминание о моих нерациональных тратах, я отправилась на кухню, распаковала и помыла купленные под вино бокалы, открыла само вино, нарезала бутерброды и помыла фрукты, зажгла лампу и поставила ее на стол. Вообще, в доме было магическое освещение, работающее на специальных артефактах, которые заряжали раз в месяц наемные маги из гильдии, но сейчас мне хотелось поужинать при живом огне. Маленький бессмысленный каприз. Призыв зодиакального духа можно было считать почти торжественным. Почти, потому что я не удосужилась встать со стула. Появившаяся Овин мало отличалась от той, которую описывали другие заклинатели. Милая девушка с белыми волосами, чуть отливающими розовым на свету, с бараньими рожками, виднеющимися между прядей. Только вот у нее еще были милейшие овечьи ушки, о которых никто как-то не упоминал. Белое платье с двумя розовыми бретельками, белые лосины до колен, пушистый круглый хвостик, то ли часть наряда, то ли ее собственный. Овин выглядела милой и ростом доходила мне до плеча. Она смущенно улыбалась, смотря на меня кари розоватыми глазами. «Приветствую, госпожа», — поклонилась мне звездный дух. Я уже внутренне готовилась, что она будет блеять, отводить взгляд и всячески раздражать меня своим чересчур кротким характером, которым часто восхищались заклинатели рода Лилика, но нет, Овин держалась уверенно передо мной. Меня это весьма радовало, потому что мямлящих людей я терпеть не могла. Вероятно, звездный дух как-то смогла подстроиться под мои желания. Здравствуй, Овин. Меня зовут Карин Лилика. Как ты понимаешь, договор у нас быть может только один. Я жестом предложила занять стул напротив и заговорила деловым тоном. Овин, чуть замявшись, послушно села, смотря на меня внимательными глазами странноватого цвета, который отливал то карим, то темно-розовым, напоминающим какой-нибудь драгоценный камень, по типу кварца. Госпожа требует полного подчинения, поинтересовалась звездный дух, прижав ладони к груди. Я усмехнулась уголком губ, крутя бокал вина в руке. Слова Овна звучали как-то неправильно в моей голове, а происходящее стало напоминать установление рамок между доминантом и сабмиссивом. Ну и дурацкие же ассоциации лезут в мою захмелевшую голову. Скажем так, у тебя есть голос и своя голова на плечах, я не запрещаю тебе выражать свое мнение, но моим приказам ты следуешь беспрекословно. Я достаточно ясно для тебя изъясняюсь. Отпив немного вина, внимательно посмотрела на задумавшуюся Овин. Она послушно кивнула, робко улыбнувшись мне. Договор был заключен, и звездный дух исчезла, рассыпавшись золотыми искрами. Я же чуть обмякла на стуле, тяжело вздохнув. Призыв и удержание Овна был не так затратен, как призыв Козерога, но тоже сложноват для меня с моим уровнем сил. Сейчас немного откачаю себя и призову Льва. Надеюсь, с ним будет так же просто, как и с Овном. Примечание к части. Овин. https://p.u.serapi.com.c/846.5000.521.v846.521.1729.123.dcb6v90.parufam.jpg. Побаловать автора. +79 277 579 27 Сбербанк. 11. Голубой Пегас. Спасибо Елизавете Андреевне П. за корм для звездных духов. Синее сердце. Немного фруктов и вина, и я уже почувствовала себя лучше после призыва Овна. Все-таки зодиакальные духи съедали огромную долю моих и так весьма скромных магических сил, и это уязвляло мою гордость. Я понимала, что мне следует самосовершенствоваться, если хочу зарабатывать на заказах магической гильдии согласно моим желаниям. А желала я зарабатывать много, чтобы ни в чем себе не отказывать. Вздохнув, понимая, как смешны мои столь смелые мечты сейчас, когда мой лимит в призыве зодиакального духа около четверти часа, я сосредоточилась на неприятном сосущем ощущении в животе. Где-то в моем теле был магический очаг, некий энергетический центр, вырабатывающий ту эфемерную субстанцию, требующуюся для появления магических кругов и собственно сотворения самих заклинаний. Со времен магической академии Милдиан эту силу принято называть эфиром. С течением времени потраченный магом эфир восполняется из окружающей среды. Восстановление можно ускорить медитацией. Еще я краем глаза натыкалась на смелую теорию о существовании резервного контейнера, второго источника. Если пробудить его, можно получить невероятную магическую силу. Именно так, с заглавных букв. Верила ли я в это? Не то чтобы. Скорее, сомневалась в существовании подобного, но не могла категорично отрицать. Магия, эфир, да и сами звездные духи, все это слишком фантастично для меня, но так обыденно для жителей Фиора и Карин. Почему бы в таком безумном мире не существовать чему-то вроде второго источника? Другое дело, что надеяться на его открытие было бы слишком наивно с моей стороны. Ничего не дается просто так. Кто знает, что следует за открытием второго источника? Какова цена за его использование? Если это скрытый резерв моего организма, то не будет ли разумнее оставить его в покое? Терпение и труд – мои главные союзники на пути приобретения силы. Она сама не упадет ко мне в руки с неба. По ощущениям, я вполне восстановилась для еще одного призыва. Мне не нравилось зависеть от призываемых существ. Еще больше той старой Карин мне не нравилось нормально разговаривать с духами, но уже мне нынешней претило изображать заносчивую стерву. Я взяла золотой ключ, лежащий на столе. Последний дух, с которым требовалось заключить договор. Лев выглядел не совсем представительно, но определенно обворожительно. Взъерошенные рыжие волосы, из которых торчали кошачьи ушки, черная тонкая оправа очков, скрывающих медовые глаза, немного больше человеческих клыки, которые я прекрасно видела, потому что дух улыбался. Черная рубашка с закатанными рукавами, черный небрежно завязанный галстук, черные брюки. В этом юноше было сложно узнать сильнейшего звездного духа, скорее, даже невозможно. Он выглядел как обычный, ну не человек, но маг уж точно.